У палки два конца, и оба одинаковые. Перевернешь ее, а ничего не изменится. Так же и со мной. Я все тот же, что месяц или год назад. Идет все та же война. Все те же генералы одерживают победы или терпят поражение. Только вот люди, которые еще совсем недавно называли меня трусом, теперь при встрече стыдливо опускают глаза. Друзья и знакомые вдруг оценили по достоинству мой необыкновенный ум. И даже отец смотрит на меня с гордостью. А ведь ничего не изменилось. Сегодня по городу поползли слухи, что султан Великой Османской империи, его величество Мехмед Рашид, решил объявить войну христианскому миру. Его победоносная армия успешно наступает с востока, чтобы освободить мусульман от гнета России и Англии. Объявлена священная война, джихад, и над дворцом халифа развивается зеленое знамя пророка. Именно эта новость и сделала меня героем. Пораженные моей проницательностью, друзья признали, что я был прав, когда отказался идти на войну. Ведь ни один мусульманин никогда не сражался против султана. А турки придут в Баку, и наш народ воссоединится с турецким. Возникнет единое сообщество братьев по вере. Восторги друзей я принимал молча. Умный человек должен быть безразличен к похвалам и брани. Друзья же раскладывали перед собой карты города и принимались обсуждать ситуацию, оживленно споря, с какой стороны турки войдут в Баку. Их разногласия разрешил я, сказав, что откуда бы турки ни подошли, в город они войдут только через Армяникент. Это вызвало новый взрыв восторга у моих друзей. Потребовалась всего лишь одна ночь для того, чтобы в людях произошли коренные изменения. Ни один мусульманин уже не хватался за оружие и не рвался сражаться за Россию. Зейн-ал-Ага выложил кучу денег, чтобы оставить в бакинском гарнизоне Ильясбека, внезапно утратившего боевой пыл. Бедняга Ильясбек. Он сдал экзамены на офицерский чин незадолго до вступления Турции в войну. В этом не было ничего удивительного. Поразительным было, каким непостижимым образом умудрился сдать экзамен и Мухаммед Гейдар. Теперь оба лейтенанта проводили все дни в казарме и завидовали мне, не присягавшему на верность царю. У этих бедолаг обратного пути не было. Ведь никто не заставлял их принимать присягу. Они сделали это совершенно добровольно, и измени они ей. Теперь я первый не подал бы им руки. В последнее время я стал очень хмурым и задумчивым. Что-то мучило меня, а конкретного решения найти не мог. Иногда по ночам уходил из дома и быстрыми шагами направлялся к небольшой мечети, рядом с которой в стареньком домике жил мой одноклассник Сиит Мустафа. Его отец был имамом этой мечети, а дедушка — известным в священном городе Мешхеде ученым. Сам Сиит Мустафа был человеком глубоко религиозным и постоянно носил зеленый пояс. 5 раз в день он совершал намаз, а в день Ашура до крови бичевал себя цепями. Ашура — 10-й день месяца Мухаррам, 1-го месяца мусульманского лунного календаря, день смерти имама Гусейна в Кербеле. Я же любил в Сииде Мустафе чистоту и четкость взглядов, позволяющие ему отличать добро от зла, истину от лжи. В этот вечер Сиит Мустафа встретил меня с грустной улыбкой мудреца. — Ты слышал, Алихан? Богач Якуб Оглы купил 12 ящиков шампанского, чтобы распить их с турецким офицером, который первым войдет в Баку. Подумать только, шампанское — вино в честь правоверных воинов-мусульман. Я пожал плечами. — А чему ты удивляешься, Сиит? Люди совсем потеряли голову. — Если Аллах на кого-то разгневается, — сердито ответил Сиит, — то сведет его с пути истинного. Он вскочил и взволнованно расхаживал по комнате. Губы его дрожали. Вчера 8 человек бежали из города, чтобы вступить в армию султана. 8 человек! Есть у них голова на плечах, я тебя спрашиваю, Алихан. Думаю, в голове у них пусто, как в животе голодного осла, — осторожно ответил я, не до конца понимая, что же так возмутило моего друга. Асиит все более распалялся. Подумать только! Шииты воюют на стороне суннитского халифа. А разве не езид пролил кровь внука пророка? Разве не Муавия казнил имама Али? И кто же истинный наследник пророка? Халиф или незримый имам вечности, в чьих жилах течет кровь пророка? Вот уже сколько веков шииты в трауре. У нас с этими отступниками чаще вспыхивали войны, чем с христианами. Здесь шииты, там сунниты, и между нами нет ничего общего. Давно ли султан Селим уничтожил 40 000 шиитов, и что же теперь? Шииты идут сражаться под знаменами халифа, истребившего наследников пророка. Неужели все забыто? И гибель сторонников истинной веры, и тайные убийства имамов. В этом шиитском городе люди с восторгом ждут прихода суннитов и уничтожения нашей религии. Ведь чего хочет Турция? Энвер подошел уже к Урмие. Иран будет расчленен, религия погибнет. О, святой Али! Явись своим огненным мечом! Явись, о, святой Али, и покарай этих отступников! О, святой Али! Сид Мустафа был охвачен религиозным экстазом. Он неистово бил себя в грудь, по щекам текли слезы. Я был потрясен. Где же истина? Верно, турки — сунниты. Однако, несмотря на это, я всем сердцем ждал вступления в город войск Анвера. Так что же? Напрасно, значит, была пролита кровь наших шахидов, безвинно погибших мучеников. Сид! — проговорил я. — Но ведь турки — наши братья. У нас один язык, в наших жилах течет одна и та же туранская кровь. Может быть, поэтому достойнее погибнуть под знаменами халифа? Сид Мустафа вытер слезы. — В моих жилах течет кровь пророка Магомета. Спокойно и с достоинством ответил он. — Ты говоришь, туранская кровь. — Мне кажется, ты забыл. Чему нас учили в гимназии? Кто живет сейчас на Алтае? Кем заселены просторы Сибири? Такими же тюрками, как и мы. Они говорят на нашем языке, и в их жилах течет та же кровь. Но Аллах не дал им истинной веры. Они до сих пор поклоняются своим идолам, богине воды Сутенгри, богине неба Тептенгри. А если... В один прекрасный день якуты или алтайцы наберутся сил и пойдут на нас войной. Мы, шииты, должны будем радоваться победам этих идолопоклонников, только потому что они одной с нами крови. Что же нам остается, сиит? Иранский меч заржавел. А если мы пойдем против турок, получится, что мы помогаем царю. Неужели во имя Магомета мы должны защищать царский крест от полумесяца халифа? Что нам делать, сиит? Что делать? Я и сам не знаю этого, Алихан. Я смущенно умолк. Чадила керосиновая лампа, слабо освещающая пестрые узоры маленького коврика для намаза. Вытканные на нем яркие цветы делали коврик похожим на небольшую лужайку, которую можно свернуть и взять с собой в путешествие. Легко сииду осуждать грехи людей. Мирская жизнь была для него лишь временной необходимостью. Пройдет 20 лет, он станет мулой в мечети имама Рзы, войдет в число мешхетских мудрецов, незримо, но ощутимо влияющих на судьбу Ирана. Уже сейчас он смотрел на мир глазами человека, понимающего, что он постарел и смирившегося с этим. Но пусть даже он снова сделает Иран великим и могучим, это не помешало бы ему оставаться по-прежнему непримиримым в вопросах веры, быть твердо убежденным в том, что лучше погибнуть, чем погрязнуть в греховности мирских наслаждений.